Глава восьмая. Когда мама была жива и здорова, четверг традиционно считался днем семьи Боулингер. Мы собирались за столом в ее доме, и разговор всегда лился так же легко, как «Савиньон Блан». Мама сидела во главе стола, и темы сменяли одна другую. Последние новости, политика и личные интересы каждого. Сегодня, впервые после маминой кончины, Джоад и Кэтрин пытаются воссоздать магическую атмосферу тех вечеров. Меня встречает Джоад в переднике, в черно-белую полоску поверх замшевого пиджака. «Спасибо, что пришла», — говорит он и целует меня в щеку. Скидываю туфли и утопаю в роскошном белом ковре. Джоад тяготеет к классическим вещам. Однако Кэтрин без ума от современного дизайна. Результатом слияния интересов стал безупречный классический интерьер в белых и бежевых тонах, декорированный удивительными произведениями современного искусства. Атмосфера дома кажется стерильной, отчего несколько прохладной и недоброжелательной. «Восхитительный запах», — говорю я. «Каре ягненка. Уже почти готово, пошли. Джей и Шелли уже допивают второй бокал пино». Как и следовало ожидать, отсутствие мамы столь же выразительно, как южная манера растягивать слова. Впятером мы сидим в гостиной Джоада и Кэтрин, выходящие окнами на реку Иллинойс, и делаем вид, что не ощущаем нехватки той энергии, что давала нам мама. Вместо этого мы маскируем неловкое молчание пустой болтовнёй. После 20-минутного вещания Кэтрин о доходах компании за третий квартал и планах на развитие, разговор плавно переходит на тему моей жизни. Кэтрин желает знать, почему я пришла без Эндрю. Джей интересуется, не нашла ли я место учителя. От каждого вопроса я вздрагиваю, словно от толчков после землетрясения. Мне срочно нужна передышка. Пользуясь тем, что Джоад удаляется на кухню проверить свой знаменитый десерт – крем-брюле. Иду по коридору в ванную комнату и заглядываю в кабинет Джоада. Его уютное убежище, отделанное вишневыми панелями, святилище, куда меня раньше никогда не приглашали. Здесь, в запертом на ключ шкафу, он хранит коллекцию односолодового виски. И, несмотря на запрет Кэтрин, курить в доме коробку с кубинскими сигарами, взгляд цепляется за предмет на столе. Резко меняю курс. Глаза не сразу привыкают к полумраку кабинета. Моргаю и сосредоточенно вглядываюсь. На массивном темном столе Джоада, прикрытый тонкой папкой, лежит красный блокнот. «Какого черта?» Решительно захожу в комнату. Когда я спрашивала о нем, Джоад, как и все остальные, не признался, что видел его. Беру блокнот в руки. Мамина записка больше не скрывает надписи на обложке. Грудь сжимается от вида ее почерка. «Лето 1977-го». За год до моего рождения. Неудивительно, что она понадобилась Джоаду. Эта записная книжка бесценна. Но ведь я обязательно рассказала бы о ней братьям. Слышу шаги. По коридору кто-то идет. Джоад. Холодею от страха. Думаю, что надо сообщить о находке и сказать, что я ее забираю. Но внутренний голос велит молчать. Брату определенно не понравится моя идея. Джоад проходит мимо, даже не заглянув в кабинет. Я с облегчением выдыхаю. Спрятав блокнот под свитер, я покидаю комнату так же бесшумно, как и проникла сюда. Уже застегивая пальто, вхожу в гостиную. «Прости меня, Кэтрин, но десерт я, пожалуй, пропущу. Неважно, себя чувствую». «Подожди, я тебя отвезу», — говорит Шелли. Мотаю головой. «Нет, спасибо. Возьму такси. Попрощайтесь за меня с Джоадом». Прежде чем Джоад узнает, что я ухожу, выскакиваю за дверь. Хлопок двери лифта позволяет еще раз облегченно вздохнуть. «Господи, помоги мне, я стала воровкой. Но ведь укравший ради торжества справедливости. Достаю свою драгоценную добычу и прижимаю к груди, представляя, что обнимаю маму. Тоска по ней охватывает меня с невероятной силой. Как это похоже на нее, появляться в те моменты, когда она мне особенно нужна». Лифт дернулся и пришел в движение. Не слушая голоса разума, кричащего о том, что лучше дождаться времени, когда я лягу в постель, а рядом будет уютно гореть лампа, открываю книжку и впиваюсь глазами в страницу. Когда двери лифта распахиваются, чтобы выпустить меня, на дрожащих ногах выхожу в фойе и опускаюсь в кресло, растерянное и ошеломленное разгадкой тайны, мучившей меня всю жизнь. Вот уже несколько минут, а, возможно, и несколько часов, я сижу в фойе, прежде чем до меня долетает голос Джоада. «Брэд!» — шепчет он, склоняясь почти к самому уху. «Не открывай блокнот!» Не могу не ответить, не пошевелиться, я онемела. «Бог мой!» — он опускается рядом со мной на колени и берет открытую записную книжку с моих колен. «Я надеялся догнать тебя раньше, чем ты его откроешь». «Зачем?» — спрашиваю я, прорываясь сквозь плотную дымку. «Зачем вы от меня скрывали?» «Именно поэтому». Джоад убирает с моего лица мокрые от слез волосы. «Только посмотри на себя. Ты только что потеряла маму. Зачем тебе новые переживания?» «Я имела право знать, черт побери!» Слова отскакивают от мрамора, становясь громче. Джоад озирается и смущенно кивает консьержу за стойкой. «Пойдем наверх». «Нет!» — цежу я сквозь зубы и расправляю плечи. «Ты должен был мне сказать! Мама должна была мне сказать! Я боролась за эти отношения всю жизнь, а она вот так мне во всем признается!» «Ведь ничего не известно точно, Брэд. В этой книжке ничего конкретного не написано. Вполне возможно, ты дочь Чарльза». Тычу пальцем ему в грудь. «Я не дочь этого мерзавца, и он отлично все знал, поэтому никогда меня не любил, а у мамы духу не хватило мне признаться». «Ладно, ладно, откуда нам знать? Может, этот Джонни Манс был негодяем, и мама не хотела, чтобы ты о нем знала?» «Нет. Все очевидно. Она оставила мне этот блокнот, потому что хотела, чтобы я нашла своего настоящего отца и подружилась с ним. Это должно стать 19-й целью в моем жизненном плане. Мама трусила, пока была жива. Но хорошо, что у нее хватило храбрости оставить после себя рассказ о жизни, моей жизни». Впиваюсь глазами в его лицо. «И ты? Ты собирался скрыть его от меня? Как давно ты обо всем знал?» Джоад отворачивается и проводит рукой по блестящей голове. Наконец он усаживается в соседнее кресло и косится на блокнот. «Я нашел его много лет назад, когда помогал маме переезжать на Астер-стрит. Мне даже стало плохо. Мама так и не узнала, что я его нашел. В день похорон я перепугался, когда опять его увидел». «Тебе стало плохо? Разве ты не видишь, как счастлива она была, когда писала об этом?» Беру в руки блокнот и открываю на первой странице. 3 мая. После 27 лет сна в мою жизнь вошла любовь, и я пробудилась. Прежнее я сказала бы, что это преступно и аморально, но женщина, которой я стала, не в силах прекратить это. Впервые мое сердце бьется в своем настоящем ритме. Джоад вытягивает руку, словно не может больше слушать. Смотрю на него и невольно смягчаюсь. «Не просто узнать, что у твоей мамы был любовник. Кто еще в курсе?» «Только Кэтрин. Возможно, именно сейчас она рассказывает обо всем Джею и Шелли». С шумом выдыхаю. Что ж, брат делал то, что считал верным, по-своему меня защищал. Я справлюсь, Джоад. Вытираю глаза рукавом рубашки. Откровенно говоря, я зла на маму за то, что она не рассказала мне раньше. Но рада, что хоть сейчас узнала. Я найду его. Джо откачает головой. Полагаю, тебя не отговорить. Ты уже все решила. И не старайся. Я натянуто улыбнулась. Ты ведь и сам думал отдать мне блокнот, правда? Брат смотрит на меня и гладит по голове. Конечно, потом, когда мы решим, как поступить. В каком смысле? Понимаешь, мамино имя было брендом. Имиджу компании очень повредит, если ее кристально чистая репутация будет подпорчена появлением незаконно рожденной дочери. Его слова действуют на меня как нокаут. Выходит, цели моего брата были вовсе не так благородны. Для него я лишь незаконно рожденная дочь, способная запятнать бренд. Ночью, когда Эндрю засыпает, выбираюсь из нашей постели. Накидываю халат, беру ноутбук и устраиваюсь внизу на диване. Прежде чем зайти на страничку в Гугле, чтобы найти Джонни Манса, нахожу в Фейсбуке сообщение от моей старой подруги, Кэрри Ньюсом. Разглядываю фото простой женщины, бывшей некогда моей лучшей подругой. Брэд Боулингер, моя пропавшая подруга из Роджерс Парк, даже не верится, что ты помнишь меня и даже решила найти. Сразу всплывает столько приятных воспоминаний. Ты не поверишь, но в следующем месяце я собираюсь приехать в Чикаго. 15 ноября в Маккормик Плейс пройдет конференция социальных работников, организованная Национальной ассоциацией. У тебя будет время встретиться за ланчем или, еще лучше, за ужином? О, Бретель, как я рада, что ты меня нашла. Я очень скучала. Бретель, старое прозвище, найденное для меня в далеком детстве. После того, как я целую неделю жаловалась на мальчишеское имя, Кэрри принялась составлять список возможных вариантов. «Как тебе Бретчен, Бретта, Бреттани?» — спрашивала она. Наконец мы остановились на Бретель, имени, которое ассоциировалось с шоколадным домиком и смышленными детьми. Так оно ко мне и привязалось. Для всех остальных я была Бретт, но для моей любимой подруги только Бретель. Одним ясным осенним утром Кэрри сообщила, что ее мама нашла работу в университете Висконсина. В клетчатых юбках и белых блузках мы шли тогда по тротуару в Академию Лойолы, нашу новую школу. Я и сейчас представляю хруст листьев под ногами и вижу красно-желтые ветки над головой. Но боль, которую я испытывала от расставания с Кэрри, представлять не надо, даже после стольких лет она живет в моем сердце. «Папа пригласил меня сегодня на ужин», — сказала я Кэрри. «Здорово. Моя подруга всегда за меня радовалась. Спорим, он по тебе соскучился». Я шла и пинала ногами листья. «Может быть». Почти полквартала мы прошли в молчании. Но Кэрри остановилась и повернулась ко мне. «Мы переезжаем, Бретт». Тогда она назвала меня по имени. Я подняла голову и увидела в ее глазах слезы, но все равно отказывалась понимать. «Мы все?» — спросила я с искренней надеждой. «Нет же!» — она рассмеялась сквозь слезы. Мы молча стояли и смотрели друг на друга. «Пожалуйста, скажи, что это неправда». «Извини, Бретель, но это правда». В тот день закончилась моя жизнь. По крайней мере, я так считала. Девочка, которая читала мои мысли, заставляла думать, смеялась над моими глуповатыми шутками, вдруг уезжает. Мэдисон казался мне тогда таким же далеким, как Узбекистан. 5 недель спустя я стояла на крыльце дома и махала вслед уезжающему фургону. Первый год мы переписывались с Кэрри, как верные любовники. Однажды она приехала в гости на выходные, и после этого мы больше не разговаривали. До сих пор не могу себе простить. Никого из друзей, которые появились потом в моей жизни, я не любила так, как Кэрри Ньюсом. Ее письмо смотрит на меня, как голодный щенок, вертящийся у стола. Неужели она забыла, как я обошлась с ней в тот день? Закрываю лицо руками, но через несколько минут поднимаю голову и начинаю быстро печатать. «Я тоже скучала по тебе, Кербер, прости меня. Буду рада увидеться 15 ноября». Нажимаю «Ввод» и пишу в строке поиска имя Джонни Манса.